Глава 6. Сара Коннор, я приехала за своими вещами. Еще мне нужна одежда, еда и фургон. Энрике, а пломбы из моих зубов тебе не нужны? Сара Коннор, I just came for my stuff, and I need clothes, food and one of your trucks. Энрике, hey, how about the fillings out of my fucking teeth while you are at it? Terminator 2, Judgment Day. Терминатор 2. Судный день. Внешний зал бокса представлял собой обыкновенный металлический ангар, обшитый снаружи профнастилом серого мышиного цвета и двумя ролетными воротами. Внутри помещение было также выкрашено в серый цвет и условно поделено на зоны. Ринг, площадка с зеркалами вдоль всей стены, покрытие для разминки и отработки тактических элементов боя, правильной техники передвижения по рингу, зона, где висят боксерские мешки для отработки силы удара, правильной постановки рук при ударе и чувства дистанции. Есть также силовая зона с турниками, силовыми тренажерами и спортивным инвентарем. Тренирующихся в зале было немного. Все были заняты делом, так что на нас никто не обратил внимания. Попав вовнутрь, первое, на что я обратил внимание в боксерском зале, это качество и сохранность всего оборудования. Спортивных снарядов, тренажеров, специального инвентаря. От них зависит качество тренировок. Оборудование, конечно же, не новое, но это тренировочный зал, а не выставка. Канвас, покрытие ринга, целый, много свободного места с ровным полом для занятий со скакалкой, гантелями или грифом. Примечание. Канвас в боксе – это покрытие ринга, которым накрывают ринг, настил ринга. Присутствовали мешки и настенные подушки в необходимом количестве. Отсутствовал неприятный запах, а значит, в зале поддерживается чистота. Нужно еще проверить, работает ли душ и туалет. Если я, осматривая зал, оценивал его с сугубо практической стороны, насколько удобно в нем будет заниматься, то Джеймс со стороны напоминал мне медведя из московского зоопарка, который, впервые увидев кенгуру, ломает себе голову, кто это? Гигантский кролик с маленькими ушами или гигантская чернобыльская белочка с облезлым хвостом? Бокс в Америке развит достаточно сильно. Школ и секций по боксу в Америке множество, как официальных, так и неофициальных. Однако системной школы, такой, какая была в СССР, и справедливо считавшейся лучшей в мире, в Америке нет. В Америке профессиональные тренеры будут с вами заниматься или за деньги, или если поймут, что на вас можно заработать. В таком зале, как этот, всегда есть несколько способных тренеров, которые могут дать частный урок, который вам будет стоить $30 и выше. Тренеры – это не сотрудники спортзала. Таким образом, ставки варьируются, и можно лично договориться с тренером о цене. Оплата за индивидуальное обучение идет непосредственно тренеру. Тренировки обычно проходят с 10:00 до 14:00. Большинство непрофессионалов приходят после 17:00 в течение недели. Фото и видеосъемка в зале запрещены. Руководство зала сохраняет за собой право отказать в обслуживании любому без объяснения причин. Стоимость посещения для нас составляет $25 с человека в месяц. Все эти правила нам объяснил сотрудник зала, представившийся как администратор зала Боб Роуч. Я протянул ему $30, которые забрал на пляже у компании отморозков, попросив разрешения у Боба принести остальные при следующем посещении зала. Он взял деньги и записал наш журнал и благодушно сказал: «Ладно, ребят, остальное принесете в следующий раз», и добавил: «Можете сегодня позаниматься, если не будете мешать основной группе». И мы с Джеймсом пошли в раздевалку. Форма была у нас с собой, так как сегодня в школе должна быть физическая подготовка. Переодевшись в спортивные штаны и майки, мы вышли в зал. Джеймс направился к мешкам, но я остановил его, предложив сначала размяться, и направился туда, где еще раньше заметил скакалки. Еще в той жизни мой тренер мне говорил: «Скакалка для боксера – это как шахматная доска для шахматиста». И действительно, прыжки на скакалке повышают выносливость, координацию, тренируют дыхание, нарабатывают ритмичность, улучшают работу ног, благодаря чему твои удары становятся более сильными и быстрыми. Помню, в той прошлой и будущей жизни прочитал статью в интернете о том, что 36-летний японец Хиджи Икуяма установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке – 24 часа без остановки, выполнив за это время 151 409 прыжков, а это в среднем по 6300 прыжков в час. В минуту это примерно 105 прыжков. и я решил проверить, насколько мне хватит выносливости при работе на скакалке. Хватило меня на полтора часа. Правда, потом я неделю ходил как на костылях, зато в дальнейшем я довел свой личный рекорд прыжков без остановки до уверенных 3 часов. В любительском боксе бой состоит обычно из 3 раундов по 3 минуты. В профессиональном боксе продолжительность схваток составляет 12 раундов по 3 минуты. Так вот, чтобы вам хватило выносливости на 9-минутный бой, вам необходимо уверенно прыгать на скакалке без остановки не менее 60 минут. Сколько времени нужно прыгать без остановки на скакалке, чтобы уверенно провести 12 раундов по 3 минуты, посчитайте сами. Если вы будете уверенно прыгать на скакалке хотя бы 3 часа, то на ринге вы будете порхать как бабочка и жалить как пчела, потому что жалить как пчела не получится, если вы не будете порхать как бабочка. Порхать как бабочка и жалить как пчела, float like a butterfly, sting like a bee, это фраза, сказанная тренером Дрю Брауном своему ученику Мухаммеду Али, стала девизом самого Мухаммеда Али. Вначале вы будете прыгать, как на деревянных протезах. Затем через какое-то время ваши сухожилия и скелетные мышцы окрепнут, в движениях появится легкость, и вы будете прыгать, как на мягких лапах. Я попытался донести важность занятий на скакалке до Джеймса, но, видимо, не слишком успешно. После 3 минут он повесил скакалку на крючок и сказал: «Пойду потренируюсь с железом». «Окей», — ответил я, и продолжил свои прыжки, постепенно ощущая, как с непривычки забиваются мои икроножные мышцы. Постепенно я начал усложнять свои прыжки. 8 с приседом, рок-н-ролл, крест за спиной, фристайл. Затем, сделав пару 8 с обмоткой руки, я остановился. Оглянувшись, я увидел, что Боб и еще несколько парней перестали заниматься и с интересом следят за моими упражнениями. Похоже, я опять спалился. Видимо, так в зале у них никто не прыгает. Повесив скакалку на крюк, я направился к Джеймсу, который пыхтел с железом. Мы прозанимались в зале часа полтора, немного посмотрели тренировочные бои и закончили свою первую тренировку. Из зала мы вышли очень довольные собой. Джеймс всю дорогу делился своими впечатлениями о тренировке. Особенно ему понравились тренировочные бои, которые он комментировал в стиле «этот ему с левой, а тот ему с правой, а тот ему как врежет боковой». Я же шел рядом и думал о своем. Наконец-то я понял, чего мне в этой жизни не хватает. Это именно таких тренировок, после которых нагруженные мышцы ноют, а в голове спокойствие и полное умиротворение. И еще нужно подумать, как можно заработать денег, а то без денег как-то некомфортно. В Америке большинство американцев исповедуют протестантство, а по этой хитрой религии ты можешь попасть после смерти в рай только в одном случае, если ты умер богатым. Мы дошли до дома Джеймса, попрощались, и дальше я пошел один. У гаража я заметил незнакомый автомобиль. Когда я открыл дверь своего дома, до моих ушей донесся звук рок-музыки, играющей на полной громкости, а в нос мне ударил запах марихуаны. В гостиной на диване сидела Бекки и Дженнифер в своих ярко-желтых костюмах для чирлидинга. На них были топики и желтые юбки с черными вставками. Вместе с ними был футболист из нашей школы. То, что это парень Дженнифер, мне подсказала Алиса, а вот имя его я не вспомнил. Дженнифер и футболист страстно целовались друг с другом. Бекки сидела к ним боком, перелистывала какой-то журнал и притворялась, что не замечает происходящего. На журнальном столике стояли банки Кока-Колы и пакеты чипсов. Рядом дымился пластиковый бонг и лежал раскрытый пакет с травой. Они даже не слышали, как я вошел в дом. Я подошел к стереосистеме и выключил звук. Все, кто сидел на диване, запаниковали. Дженнифер и ее парень так быстро отодвинулись друг от друга, словно их током шибануло. Парень Дженнифер схватил со стола траву и сунул себе в куртку. Наконец все они увидели меня и немного расслабились. «Я смотрю, вы тут хорошо повеселились». «Ты нас до смерти напугал», — укоризненно прикрикнул на меня Бекки. «И вообще, что ты здесь делаешь?» «Занимаюсь туризмом. А на что это похоже, по-вашему?» — с издевкой ответил я. А затем уже строго спросил, обращаясь к своей сестре. «Бекки, что за блудняк ты тут устроила?» «Мне это не нравится, абсолютно не нравится. А если сейчас бы пришел не я, а наши родители? У вас же даже дверь не закрыта. Бекки, тебе обязательно влипать во всякое дерьмо? И вообще, ребята, не пора ли вам заканчивать вечеринку? Бекки, покажи своим друзьям, где у нас выход». А затем я обратился к Дженнифер. «Привет, Дженнифер, рад тебя видеть. Можно тебя на минутку? У меня к тебе есть разговор». Парень Дженнифер враждебно уставился на меня и процедил сквозь зубы. «Слышь, ты, мразь мелкая, ты немного ли себе позволяешь?» «Ого, эмоциональный разговор пошел, круто!» «Ой, а я, кажется, уже вспотел от страха!» «Вижу тебя изнутри и переполняю дерьмо, парень, но ты не очень-то возбуждайся, а то я тебя остужу, и быстро!» «Понял меня, стероидный кретин с накачанными ляжками?» «Дженнифер, ты идешь или ты к дивану приклеилась, и тебя надо отодрать?» Футболист дернулся, чтобы встать с дивана, но Дженнифер его удержала и, весело рассмеявшись, поцеловала его в щеку. Затем, что-то шепнув ему на ухо, она направилась за мной. Мы вышли во двор. «Дженнифер, скажи мне, пожалуйста, где Эшли? Вы ведь с ней, кажется, подруги?» «Эшли ждала тебя сегодня в школе. Так расстроилась, что тебя не дождалась, что даже на тренировку не пошла. И зря. Как видишь, нас отпустили пораньше. Где ты был, Майкл?» «Это не важно, Дженнифер. Скажи лучше, у нее все хорошо?» «Все хорошо, за исключением ее плохого настроения. Слушай, Майкл, ты такой заботливый. Когда Эшли с тобой наиграется и бросит тебя, вспомнишь про меня? Я смогу тебя утешить». И она картинно облизнула язычком свои пухлые губки и томно вздохнула. «Да, Дженнифер, с таким язычком можно крутую карьеру на почте сделать, в отделе по заклейке конвертов», — подумал я про себя, а вслух сказал. «Вспомню, Дженнифер, обязательно вспомню. У меня порнографическая память». «Ты, наверное, хотел сказать фотографическое, Майкл?» — смеясь, поправила она меня. «Что хотел, то и сказал, красотка. Хотел извиниться перед тобой, Дженнифер. Возможно, мои слова тебе показались излишне резкими, но, поверь, к тебе мои слова не имеют никакого отношения. Более того, я всегда рад видеть тебя и в школе, и у нас дома. Ты настоящая красотка. Есть только одна просьба к тебе, милая. Не таскай, пожалуйста, к нам в дом своих питомцев. Мало того, что от них воняет, они еще и пытаются нагадить там, где сидят». «Я услышала тебя, Майк», — рассмеявшись, сказала Дженнифер. «Да, пока не забыла. Завтра Ричард Гейтс устраивает вечеринку у себя в доме на Мэдисон-авеню. Считай, что ты приглашен. Хотя нет, я тебе ничего не говорила. Тебе об этом должна сказать Эшли». «Окей, а сейчас пойдем в дом, а то я волнуюсь за Бекки. Нельзя ее надолго оставлять один на один с этой лабораторной крысой, накачанной стероидами». И я, приобняв ее за гибкую талию, увлек ее за собой в дом. Эшли я встретил возле ее дома. Подъехав на своей машине ко мне, она распахнула пассажирскую дверь и весело крикнула: «Эй, Майкл, кончай дрочить, садись уже в машину». «Привет, мой ангел». «Привет, Майкл, я скучала без тебя», — вдруг совершенно серьезно сказала Эшли и потянулась ко мне всем телом. Я приобнял ее и нежно поцеловал в губы. Она оттолкнула меня и, сердито глянув на меня, укоризненно произнесла: «Майкл, не надо меня муслякать, я тебе не леденец. Если правда рад меня видеть, докажи это». И, обвив мою шею своими руками, она впилась в мои губы своими горячими и влажными губами. Мы целовались, наверное, минут 15, и каждый раз, когда я касался своим языком ее неба, ее охватывала дрожь. Ее небольшие аккуратные соски затвердели от моих ласк. Сладострастный стон вырвался из ее груди. Но вдруг, открыв глаза, она быстро отодвинулась от меня на свое сиденье и решительно сказала: «Все, Майкл, хватит, а то я сейчас накинусь на тебя и изнасилую тебя перед окнами своего дома». «Не надо, тетенька, я ведь еще подросток», — дурачась тонким голосом пропищал я. «Ты придурок, Майкл», — смеясь сказала Эшли и застегнула пуговицы на своей блузке. Затем, не глядя на меня, повернула ключ в замке зажигания автомобиля. Двигатель мгновенно взревел, как дикий зверь, и только сейчас, увидев знаменитую эмблему на руле автомобиля, я понял, у Эшли не просто машина. Это легендарный Ford Mustang. Черт побери. Оказывается, Эшли не просто девочка, а девочка упакованная. Как там в той жизни пели? Розовые трусики, белые сапожки. Я не просто девочка, а девочка с обложки. Вдруг, озорно посмотрев на меня, Эшли пустила пробуксовку задние колеса автомобиля. Шины мгновенно окутались густым дымом и громко завизжали. Эшли резко отпустила передние тормоза, и «Мустанг» рванул вперед, как пришпоренный. «Эшли, вау, ты не перестаешь меня удивлять!» «Где такому крутому трюку научилась?» — воскликнул я в полном восторге. «Был один учитель, правда, недолго». «Вы расстались?» — спросил я. «Это был мой брат. Он погиб», — тихо сказала она и замолчала. «Прости, милая, если сделал тебе больно. Я не знал». Эшли вела машину, а по щекам у нее текли слезы, но она и не думала их скрывать. «Ты очень похож на него, Майкл. Он тоже ничего и никого не боялся. всегда лез на рожон и однажды нарвался. Что с ним случилось, Эшли? Его убили, Майкл. Мы до сих пор не знаем, как это произошло. Я потом тебе как-нибудь расскажу. Не сегодня, пожалуйста. Дальше мы ехали молча. Эшли погрузила свои мысли, и я не хотел ее тревожить. Эшли припарковала машину на парковке торгового центра «Фултон». Дальше была пешеходная зона, и мы пошли пешком. Торговый центр «Фултон» представлял собой коридор длиной в 6 кварталов в центре города, который закрыт для движения транспорта и превращен в торговый центр только для пешеходов. Эшли устроила себе шопинг. Мы заходили практически в каждый отдел женской одежды. Эшли примеряла бесконечное количество футболок, юбок, блузок, от которых у меня уже начало рябить в глазах. Наконец она остановилась на двух блузках, топике и паре юбок. Она также настояла на приобретении для меня белых кроссовок, утверждая, что они подойдут ко всему, и двух рубашек пола. По ходу дела объясняя мне отличие рубашки пола от футболки пола и почему под рубашку пола нельзя надевать футболку. Когда я вышел из примерочной в рубашке пола и белых кроссовках, она, критически осмотрев меня, забраковала мои джинсы и попросила продавщицу принести летние брюки чинос из тонкой хлопковой ткани. В итоге она остановила свой выбор на двух чинос светлых расцветок. Все это нам упаковали в пакеты, и мы наконец-то вышли из магазина. Выходя из магазина, невольно подумал: «Эх, Эшли, джинсы мои ей не понравились. Зажрались вы тут своей пиндосией. Да за такие джинсы сейчас в СССР выложат минимум 2 месячные зарплаты, чтобы купить их у фарцовщиков». В эти годы в СССР обладание джинсами Lee, Levi's, Wrangler было в высшей степени крутизны. Джинсы были сшиты из высококачественной джинсовой ткани, плотные, идеально прокрашенные, с выделяющимися швами, стильными строчками, качественной фурнитурой и фирменными жакронами. Примечание. Жакрон – нашивка прямоугольной или квадратной формы на задней стороне пояса джинсов с логотипом компании-производителя. А еще меня грызла совесть за то, что за эти шмотки и наши развлечения платит Эшли. И я дал себе слово, что обязательно подумаю, как сделать так, чтобы у меня самого появились деньги, чтобы я сам мог их тратить и на свои потребности, и на наши развлечения. Забросив наши пакеты в багажник машины, мы пошли перекусить в Taco Bell. Сеть быстрого питания Taco Bell известна своей кухней в мексиканском стиле. Эшли заказала странное блюдо под названием «халупа из черной фасоли». Если честно, я не знаю, склоняется название этого блюда или нет. Могу только сказать, что начинка у него так себе, а вот оболочка отлично прожаренная и сочная. Эшли заказала также острый картофель тако, бекон в хрустящей обертке, соус чипотле и вегетарианскую мексиканскую пиццу. Как ни странно, вегетарианская пицца оказалась очень вкусной, но больше всего мне понравился соус чипотле. Пока мы ждали наш заказ, я развлекал Эшли русскими анекдотами, которые по ходу рассказа адаптировал к американским реалиям. Она так смеялась, что привлекла внимание всех, кто был в зале. Когда нам принесли заказ, она попросила меня остановиться и больше не рассказывать свои анекдоты, потому что боялась подавиться от смеха. Когда мы начали есть, Эшли предложила мне попробовать ее халупа из черной фасоли, а я предлагал ей свой бекон хрустящей обертки и настаивал на том, чтобы она попробовала его. В итоге мы, весело смеясь, стали кормить друг друга с рук и перемазались, как маленькие дети. Умывшись, мы пошли играть в игровые автоматы и устроили там соревнование, которое выиграла Эшли. Домой возвращались уже вечером. По дороге Эшли рассказала, что завтра мы идем на вечеринку к Ричарду Гейтсу в его доме на Мэдисон-авеню. Когда Эшли прощалась со мной, сидя в машине, она вдруг, в раз сделавшись серьезной, заявила: «Спасибо тебе, Майкл, за этот вечер. Это был первый счастливый день в моей жизни после смерти моего брата». И уже смеясь добавила: «Не забудь забрать свои шмотки с заднего сиденья. У меня тут не камера хранения забытых вещей». Проснувшись утром, я вспомнил, что сегодня суббота и занятий в школе не будет. Поэтому лежал и размышлял о своих возможностях в этом мире. В медицину точно не пойду. Там я не смогу сделать ничего существенного, что позволит мне построить карьеру или заработать сколь-нибудь значительные деньги. Даже мое послезнание тут мне не поможет. В спорте тоже особо ничего не светит. В той жизни я занял первое место на областном детско-юношеском турнире по боксу. Но авария на мотоцикле и повреждение плечевого сустава поставили крест на моей спортивной карьере. Вот если бы мне было 9-10 лет, и я родился в СССР, Тогда бы у меня был шанс. Конечно, бокс я не брошу, потому что, как говорят, это у меня в крови. Но никаких дивидендов от спорта ждать не стоит. Остается бизнес и покупка акций на торгах Нью-Йоркской биржи. В 1976-м веру инвесторов в акции подорвала рецессия 1973-1975 годов. После того, как лопнул пузырь на фондовом рынке, произошло резкое падение цен на акции. В 1976 году акции лучших американских компаний из списка NIFTY 50 упали на 50-80%. Сейчас в Америке самый пик инфляции, и цены удваиваются каждый год. Этот кризис будет продолжаться до 1982 года, и причина его в холодной войне с СССР и экономической политике Соединенных Штатов. Думаю, что есть смысл вложить в акции таких компаний, как Microsoft, Apple, Activision и другие. Но выстрелят акции не раньше, чем через 10 лет. Вот, после покупки акций можно будет подумать и о том, как мне вернуться в СССР. Сам я СССР не помню, но мой отец с дедом столько мне рассказывали про эту страну, в которой они жили, что у меня есть огромное желание туда вернуться. Особенно хочется попасть на Олимпиаду 1980 года. Но на все это нужны деньги, и немалые, а с этим у меня сейчас серьезные проблемы. Главный вопрос в данный момент – как мне заработать деньги? И ответа на этот вопрос у меня пока нет. Мои размышления прервал стук в дверь, и в дверях показалась Бекки. «Майкл, ты не спишь?» – спросила она и вошла в комнату. Она подошла к кровати и села рядом. «Майкл, у меня к тебе есть одна просьба. Вы сегодня с Эшли идете на вечеринку к Ричарду Гейтсу. Возьмите меня с собой». И она с надеждой посмотрела на меня. «Зачем это тебе, Бекки?» «Что зачем?» — не поняла Бекки. «Зачем тебе нужна эта вечеринка?» «Это же будет круто, Майкл, когда мои подруги узнают, что я была на закрытой вечеринке у Ричарда Гейтса, мне все девочки в средней школе будут завидовать». «Уверена?» «А если они узнают, что тебя на этой вечеринке пустили по кругу, они будут тебе завидовать?» «Как это по кругу?» – удивленно переспросила Бекки. «Все просто, Бекки. Напоят тебя до бесчувствия, затащат в комнату и будут тебя трахать по очереди, пока им не надоест». Бекки вытаращила на меня глаза и прикусила губу. «Бекки, скажи мне честно, ты являешься членом какого-нибудь сестринского общества или братства?» «Нет», – помедлив ответила Бекки. «Ну, тогда твои шансы, что ты станешь жертвой на этой вечеринке, увеличиваются». Бекки потупила свой взгляд и с трудом пытаясь скрыть свой страх. «Но, Майкл, ты же тоже не в братстве?» «Бекки, я не собираюсь вступать ни в какие пиндосские братства и надеюсь, что сам смогу защитить себя и свою девушку». «Майкл, а что значит пиндосские?» «Русские называют американцев пиндосами. Это слово образовано от слияния двух слов – пидор и америкос». «В общем так, Бекки, я не возьму тебя с собой на эту сраную вечеринку. Просто потому, что не хочу, чтобы ты попала в какую-нибудь грязную историю, которую потом будет обсуждать вся школа. Понятно, я излагаю?» «Понятно. Ты просто сволочь, Майкл», — зло сказала Бекки и, встав с кровати, направилась к двери. «Ну вот и поговорили», — сказал я вслух и отвернулся к стене. Снова раздался стук в дверь. Обернувшись, я увидел в дверях улыбающуюся рожу Джеймса. «Майкл, ты собираешься идти на тренировку?» — весело спросил он. «Что за вопрос, Джеймс?» Придя в зал, Джеймс отдал остаток суммы Бобу и рассчитался со мной. На тренировке я снова разминался на скакалке. Джеймс, попрыгав минут пять, снова пошел ворочить железо. Я же продолжал прыгать. Хорошо разогревшись, я начал добавлять в прыжки элементы шаффл, чем снова привлек к себе внимание. Когда мы с Джеймсом отрабатывали удары на мешках, к нам подошел Боб. «Эй, Майкл, хочешь поработать в спарринге?» — обратился он ко мне. «У Ричи заболел спарринг-партнер, а ты вроде как неплохо двигаешься». «А что мне за это будет?» «Ну, продержишься два раунда и можешь не платить за следующий месяц». «А если продержусь четыре?» «Ну, тогда для тебя плата за зал уменьшится наполовину». «А мне можно самому наносить удары?» «Конечно, Майкл, это же спарринг». «Окей, Боб, я согласен». Когда Боб помог мне забинтовать руки и надеть перчатки, около ринга собрались все, кто был в зале. Джеймс стоял рядом и все повторял. «Ты сумасшедший, Майкл, ты сумасшедший». Когда поднялся на ринг в противоположном углу, появился мой противник. Он был такого же роста, но физически выглядел покрепче меня. Боб пригласил нас в центр ринга. Когда мы подошли, он начал ставить задачи. «Так, Ричи, твоя задача — не вырубить его, а отточить в движении те связки, которые мы с тобой отрабатывали на лапах. Работаешь в полсилы. Никаких одиночных, только связки. Одиночные будешь отрабатывать на мешках. Твоя задача — правильно выбирать дистанцию и накидывать связку за связкой, комбинируя их в зависимости от ситуации. Майкл, твоя задача — как можно больше двигаться и маневрировать. Разрывай дистанцию и не давай загнать себя в угол. Ноги у тебя быстрые, вот на них основной акцент и сделай. Можешь наносить удары, если получится. Если будет совсем плохо или устанешь, не геройствуй, кричи «стоп». Все ясно?» Он посмотрел на меня, и я кивнул. «Готовы?» — громко спросил у нас. Мы с Ричи молча кивнули. Пожали руки, и мы ударили по перчаткам. «Бокс!» Похоже, Ричи был панчером. Боксировал он в наступательной манере, стараясь достать меня серией. Выходил на среднюю дистанцию и, отмерив расстояние джебами, начинал накидывать свои связки. Боксер-панчер чаще всего менее подвижен. «Окей, тогда я поработаю контрпанчером». Боксер-контрпанчер использует защитный стиль боксирования, в котором внимание уделяется контратакам и ошибкам противника. Я кружил по рингу, используя защиту корпусом и подставляя предплечье под его удары, нанося легкие джебы, как бы отталкиваясь и уходя в стороны. Во втором раунде, получив накачку от Боба, Ричи перешел к более агрессивной манере боя. Выйдя на среднюю дистанцию, он плотно вставал на ноги и из этого положения наносил уже более акцентированные удары. Поэтому, как только я замечал, что он вставал ногами полностью на ступню, я начинал уходить во внешнюю сторону, забегая за его переднюю руку. Один раз я не удержался и провел Ричи уклон с ударом. Это был излюбленный финт Мухаммеда Али. Сделав уклон под переднюю руку Ричи во внешнюю сторону, а так как Ричи не ожидал моей атаки после выполнения уклона, то он допустил грубейшую ошибку – опустил свою правую руку. Я же, воспользовавшись этим моментом, нанес ему точный прямой задней рукой в голову. Моя рука сработала как катапульта. И хотя я не вкладывался в удар, Ричи его прочувствовал и стал осторожней. Этот трюк я проделал только тогда, когда заметил, что Боб отвлекся и не следит за боем. И если до этого удара Ричи не заморачивался защитой и не реагировал на мои джебы, принимая их, как говорится, с открытым забралом, то теперь он стал осторожней, и у меня стало получаться его раздергивать. В четвертом раунде после очередной накачки Боба Ричи откровенно попер буром и начал гоняться за мной по всему рингу чуть ли не бегом, стараясь загнать меня в угол. Я начал выполнять смещение с линии атаки, проваливая его. Ноги уже подустали, и я уже не всегда успевал защититься, нахватав плюшек. Чтобы сбить наступательный порыв Ричи, я, когда он стоял спиной к Бобу, левым джебом сбил в сторону его переднюю руку и впечатал Ричи правой в образовавшееся окно. Ричи словил гроги. Примечание. Гроги – одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах боксера. Наступательный порыв его угас, и концовка боя прошла скомканно. Джеймс встречал меня как чемпиона, громко высказывая свое восхищение проведенным боем, попутно помогая мне снять боксерские перчатки. На лицах других парней, которые смотрели наш бой с Ричи, я видел откровенное удивление и какую-то растерянность. Как смотрят на дворовую собаку, которую ты раньше не замечал, а она вдруг взяла и заговорила с тобой по-человечески. Когда мы с Джеймсом уже пошли в раздевалку, меня окликнул Боб. «Майкл, постой!» Мы с Джеймсом остановились. Поравнявшись с нами, Боб внимательно посмотрел на меня и спросил. «Майкл, скажи мне, где ты тренировался?» Отпираться было бесполезно, и я ответил. «Меня тренировал отец». «Твой отец боксер?» «Нет, он преподает физическую подготовку в школе». «Хотел бы я с ним познакомиться», — неожиданно сказал Боб. «Окей, я ему передам», — ответил я. Когда мы вышли из зала, Джеймс набросился на меня с расспросами. «Майкл, зачем ты соврал Бобу, твой отец всегда играл в бейсбол, или я чего-то не знаю? И где ты научился так боксировать?» В голове непроизвольно возникла фраза голосом за кадром из известного фильма. «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу». И мне не осталось ничего другого, кроме как импровизировать. «Помнишь, в прошлом году мои родители перестраивали гараж у нашего дома?» «Ну да, что-то такое помню». «Так вот, в бригаде строителей был кубинец, он очень хороший боксер, он меня и учил боксу». Но почему ты не сказал об этом Бобу? Потому что этот кубинец нелегал, а я дал ему слово никому о нем не говорить, чтобы до него не добралась миграционная служба и его не депортировали из страны. Тебе я говорю, потому что ты мой друг, и я знаю, что умеешь хранить тайну. Джеймс после моих слов прямо на глазах расправил свои плечи и стал очень важным. Вечером, как мы вчера и договорились, за мной заехала Эшли на своем мустанге, и мы поехали на Мэдисон-авеню к дому Ричарда Гейтса. Если честно, я понятия не имел, кто он такой. Мой внутренний навигатор памяти, который я окрестил Алисой в честь голосового помощника от компании Яндекс, сообщил мне, что он учится в старшей школе, и его родители очень богаты. Видимо, больше информации по Ричарду Гейтсу у меня в карте памяти не нашлось, а расспрашивать о нем Эшли я не стал. Как только Майкл уехал, его мать попросила мужа отложить газету и озабоченно произнесла: «Остин, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Тебе в последнее время не кажется странным поведение Майкла?» «Что ты имеешь в виду?» – переспросил ее отец Майкла, отложив в сторону свою газету. «Майкл сильно изменился, и это меня пугает». «Я не понимаю, о чем ты. Что конкретно тебя в нем пугает?» «И это все началось в тот день, когда молния попала в трансформаторную будку, и она загорелась, вызвав короткое замыкание на улице. В избеке ушли смотреть, как тушат пожар, а я готовила ужин и осталась дома. Как только вы ушли, появился Майкл. Он был насквозь мокрый и весь в грязи, как будто только что выбрался из грязной канавы. Если бы не его футболка, я бы его, наверное, и не узнала. У него даже походка была другая. Он что-то бормотал себе под нос, никого не замечая. Ни одно слово из того, что он бормотал, я не поняла. Словно он говорил на другом языке. Попыталась расспросить его о случившемся, но он даже не взглянул в мою сторону. Поднялся в свою комнату, скинул грязную одежду и завалился спать. Испугавшись, что он начал принимать наркотики и находится под препаратами, я поднялась к нему и обыскал его грязную одежду». «И что ты нашла?» — с интересом спросил ее отец Майкла. «В том-то и дело, что ничего. Но после этого вечера он сильно изменился. Он перестал громко включать свою музыку, он перестал ругаться с Бекки. Когда я зашла к нему в комнату на следующий день, у него в комнате был идеальный порядок и чистота. Никакой разбросанной по всей комнате одежды и обуви не было. Все расставлено, разложено по своим местам. Даже пластинки сложены аккуратной стопкой. А голос... У него после той ночи даже голос стал ниже. Я сначала думала, что он простудился, и это последствия простуды. Но нет, он после той ночи даже ни разу не чихнул. А голос изменился. Это не его голос, Остин. Дорогая, я не вижу причин для беспокойства. Майкл сейчас проходит период полового созревания и пубертат. В этот период с подростками происходят изменения не только в половой системе. В процессе взросления меняются поведенческие, культурные и социальные аспекты. Все это называется подростковый период. Бекки сказала, что у Майкла появилась девочка, отсюда и изменения в поведении. В этот период у подростков происходит изменение гормонального уровня, отсюда и низкий голос. Не забывай, что в этот период происходит и переоценка ценностей, отсюда и попытки реализовать себя в чем-то новом, например, в боксе. Если честно, я пока не вижу причин для беспокойства и считаю, что все твои страхи надуманными и безосновательными. У нас растет прекрасный сын. Нам с тобой нужно радоваться, что он меняется в лучшую сторону. Мне об этом даже Бекки сказала. И что она сказала? Она сказала, что только в последние дни почувствовала, что у нее есть старший брат.